Спасибо, искренне благодарю Мигулю. А у вас что за песня сегодня прозвучит? Солнечные часы, мы ее с Ильей Резником написали для Якоялы. Он кивнул в сторону прислушивавшегося к нашему разговору своего соседа по правую руку. Точно, Резник, еще темная шевелюра, хотя и покороче, чем в старости. Правда, и залысин еще нет. Тоже неплохая вещь, улыбаюсь в ответ. Не стал я говорить, что не знаю, что это за песня. Может, в прошлой жизни и слышал, но, видно, в памяти не отложилось. Не то что трава у дома, написанная тем же Мигулей. Дипломы будут вручать. Интересуюсь я. Должны. Кстати, прямо передо мной на первом ряду сидели никто иные, как Александра Пахмутова и Николай Добронравов, на чьей обрамленной редкой порослью волос лысине отражались огни софитов. Почему-то не к месту вспомнился чеховский Червяков, неосторожно чихнувший на лысину сидевшего впереди генерала, и у меня тут же, как назло, засвербело в носу. Применил испытанное средство, потер пальцами переносицу, и через несколько секунд желание чихнуть исчезло. В этот момент на сцене началось движение, появились ребята Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио под руководством Виктора Попова. Они заняли свои места на длинном постаменте у задника сцены, изображавшего Останкинскую телевышку с исходящими от ее вершины волнами эфира и стоявшие по обе стороны многоэтажные дома. Затем на весь зал заиграла музыка и зазвучала. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня, верный друг твой навсегда. На сцене один за другим появлялись артисты, которые хлопали вместе с залом и пели. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой. Песни ты не скажешь «до свидания». Песня не прощается с тобой. Вот и Пугачева с Добрыниным тоже хлопают и поют. Поймал себя на мысли, что жду, когда она посмотрит на меня и одарит предназначенной только мне улыбкой. Тьфу, какой же я. А сам тем временем тоже бью в ладоши и подпеваю залу и артистам про песню, которая не прощается с тобой. Песня закончилась, на авансцену вышли ведущие вечера Александр Масляков и Светлана Жильцова. «Добрый вечер, дорогие друзья!» — приветствовала публику Жильцова. «Добрый вечер, уважаемые телезрители и гости концертной студии!» — продолжил Масляков. «Начинаем заключительный концерт 8-го Всесоюзного телевизионного фестиваля советской песни. В нашем праздничном вечере принимают участие». Дальше пошло перечисление исполнителей. Ксения Георгиади, солист Ленинградского театра музыкальной комедии, Виктор Кривонос, солистка Киевского государственного мюзик-холла Татьяна Кочергина, лауреат Всесоюзного телевизионного конкурса с песней «По жизни» Владимир Романов, солистка Москонцерта Валентина Толкунова. В итоге, конечно, добрались и до Пугачевой с Добрыниным. Аллу Борисовну представили как лауреата всесоюзных и международных конкурсов и обладательницу гран-при фестиваля интерведения «Сопот-78», а Добрынина просто как автора-исполнителя. На будущей Примадонне было темное платье в пол, вокруг шеи было обмотано что-то вроде серебристой цепочки, свисавшей до пояса. Кобзон и Ротару стояли рядышком, и софа смотрелась, на мой взгляд, куда выгоднее своей уже начинавшей полнеть извечной соперницы. «В нашем зале композиторы и поэты», — говорила Жильцова, лауреаты Государственной премии СССР 1978 года, передовики предприятий Москвы и Московской области, воины ордена Ленина Московского военного округа, космонавты, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, Борис Волынов и Виталий Севастьянов, бригады коммунистического труда, победители социалистических соревнований, строительные бригады Олимпийской Москвы, учащиеся профессионально-технических училищ, студенты московских вузов. Отзвучали аплодисменты, и на сцене появился Лев Лещенко, под аккомпанемент эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева запел «Любовь», «Комсомол» и «Весна». «Ао, похоже, сегодня будут петь под фанеру», думаю я, глядя, как болтается в воздухе обрезанный шнур от микрофона, в которой поет Лещенко. Вряд ли прогресс дошел до радиомикрофонов, уж точно не на нашей эстраде. Валерий Иныч еще и в зал пошел, прогулялся, распевая, по проходу, встал рядом с Рязановым. Тот сидит в обычной позе, скрестив руки на груди, вернее, над выпирающим животом, на Лещенко ноль внимания. Или ему просто поворачиваться при такой комплекции неудобно. Следом большой детский хор спел вместе «Весело шагать», весь зал подпевал, но меня как-то эта волна не подцепила. Послушал песню о Ташкенте в исполнении Мансура Ташматова, голосившего в такой же микрофон с обрезанным шнуром. Впрочем, и Исинчина тоже радовала публику студийной записью. Организаторы либо рассчитывали на то, что в зале собрались идиоты, которые ничего не понимают, либо на пофигизм зрителей. «Чего это у вас вид такой недовольный?» Подружески подтолкнул меня локтем наклонившийся ко мне Мигуля и снова тут же уставился на сцену, хлопая в такт песни про речку, бегущую по камушкам. «Да ну не дело это, петь под фанеру — это же обман зрителя», — не отводя взгляда от симпатичной Синчины, ответил я негромко. «Петь подо что? Рот под фонограмму открывать», — объяснил я. «А, вон вы о чем. Я тоже заметил, ну так ведь это делается для телеэфира в основном, а там главное, чистый звук. Не дай бог какая накладка случится, кто-то сфальшивит». Синчина закончила петь, и Жильцова объявила. Людмила Синчина исполнила песню «Камушки» лауреата премии ленинградского комсомола Александра Морозова на стихи Михаила Рябинина. Оба названных товарища, один помоложе и повыше, второй пожилой и лысоватый, встали со своих мест и принялись раскланиваться. «Похоже, и мне это же самое предстоит, на сцену вызывать меня никто не будет». Младшая группа Большого детского хора исполнила песню «Красной шапочки» из одноименного фильма. Блин, даже дети под фонограмму научились рот открывать. Да чтобы я хоть раз. Даже если на песню года позовут, поставлю условие, живое исполнение или никакое. И срать я хотел на то, что Лапин меня закроет на всех каналах страны. Хотя каналов-то пока всего ничего, раз-два, и обчелся. Да и чего это я варежку вообще расхлебанил, будто меня когда-нибудь пригласят на итоговый новогодний телеконцерт. В перспективе такое, конечно, возможно, я сходу мог назвать пяток наших песен, которые прозвучали бы достойно на этой сцене, я уж не говорю о тех, которые могу позаимствовать из числа еще не написанных. Тем временем симпатичная девушка, которой сегодня выпало разносить дипломы, уже шла к раскланивавшемуся композитору песни Алексею Рыбникову. «Как там у Маршака? Хоть оброс я бородой, а козел я молодой. Хотя сейчас ему уже, пожалуй, за 30, и вообще фамилия его Биеншлаг. Правда, я бы на его месте тоже фамилию матери взял. Не то что я имею что-то против еврейских фамилий, просто Рыбников звучит куда благозвучнее. В следующем году, если память не изменяет, создаст свое самое значимое произведение, напишем музыку к рок-опере «Юнона и Авось». Забавно сознавать, что я уже знаю, как будут звучать заглавные партии из рок-оперы, а автор, возможно, еще только находится в стадии их создания. Ну а затем настал черед Аллы Борисовны. Я не напрягался, увидев ее на сцене, так как Масляков заранее объявил песенку первоклассника и ее авторов, а потом уже озвучил, кто будет исполнять. Да и знал уже, пол каким номером моя песня. Алка вообще не удосужилась взять в руки неподключенный микрофон, пела, сложив руки на животе. А голосок, кстати, пусть и студийный, но очень даже чистый. Не сравнить с тем прокуренным вокалом, который зазвучит лет через 15, а то и раньше. А в финале припев то ли еще будет. Ей подпили баритоном четверо подсадных из зала. После чего Алле аплодировали дольше, чем кому-либо до нее, а затем еще раз объявили авторов песни, Эдуарда Ханка и Игоря Шаферна. Фанерный концерт шел своим чередом, а меня на выступлении пьехи даже начало клонить в сон. Правда, тут же очнулся, объявили солнечные часы на музыку Мигули и стихи Резника. Покосился на композитора, тот сидел прямо, немного выпитив грудь, в его взгляде сквозила плохо скрываемая гордость. Песня закончилась, авторы по традиции принялись раскланиваться, радостно принимать дипломы лауреатов. Живинку попытался внести ансамбль «Пламя» с песней про Гавану. Дальше, Роза Рымбаева, Кобзон, какая-то Рана Шарипова. Завершало первое отделение выступление Анатолия Макринко, после чего объявили перерыв. Я тут же нашел глазами маму и Ингу, мы встретились у выхода из зала. «Давайте немного разомнемся», — предложил я. Правда, разминаться было особенно негде. Толкотня была еще больше, чем перед началом концерта. За одним столиком увидели группу что-то обсуждавших людей, на другом зрители вяло рассматривали конверты пластинок, среди которых я увидел и пластинку Пугачевой «Зеркало души». Обнаружился в коридоре и почтовый ящик для пожеланий и предложений в программу «Песня 78». Тут же имелась ручка на шнурке и листочки бумаги. А ну-ка, я взял ручку и начеркал. Товарищи организаторы, нельзя держать зрителей и телезрителей за дураков, предлагая им исполнителей, которые только открывают рот под фонограмму, и музыкантов, делающих вид, что играют на своих инструментах. На Западе, если подобное вскроется, за такой артист сразу попадет в черный список, с ним никто из импресария не станет сотрудничать, а у нас это в порядке вещей. Давайте же будем равняться на лучших, а не становиться посмешищем для всего мира. С уважением, М.В. В общем-то, мог и не подписываться, но посчитал это трусостью, в то же время подписываться полным именем и фамилией не рискнул. Меня Сергей Борисович не раз уже предупреждал, что не стоит лезть лишний раз в бутылку. Пусть гадают, кто это написал, хотя, скорее всего, просто выбросит записку в урну. «Ты чего там написал?» – спросила Инга. «Так, одно пожелание организаторам мероприятия», – невинно улыбнулся я ей. Второе отделение началось с появления Юрия Богатикова, с которым мне и моим ребятам уже довелось выступать на одной сцене. Понравился Ренат Ибрагимов с песней «Мне хорошо с тобой». Пусть и под фанеру, но завел малость заскучавшую после нескольких песен ни о чем публику. После выступления Кочергиной с песней «Уроки музыки» ведущие решили озвучить записки из почтового ящика. Я слегка напрягся, как-то не ожидал, что их зачитывать станут по ходу концерта. «Я думаю, Владимир Дмитриевич, это к вам», — сказал Масляков, двигаясь в зал. Главный редактор эстрады и советской песни Всесоюзной студии грамзаписи Владимир Дмитриевич Рыжиков. Такой вопрос. Вот чьи сольные диски можно будет купить в этом году? Ну, вероятно, имеются в виду диски тех певцов, которые принимают участие в нашем концерте. Микрофон взял этот самый Рыжиков, попросивший разрешения сначала сказать о том, что он уже на 8-м фестивале здесь присутствует, и видит, что очень много хороших и интересных песен стали популярными благодаря «Песне года». Что же касается новых пластинок, в ближайшее время выйдут диски Льва Лещенко, Софии Ротару, Аллы Пугачевой, ансамбля «Пламя» и других исполнителей. Думаю, мою записку точно не озвучит, что они, дураки, что ли, самоубийцы. Ну хотя бы подбросил им пищу для размышлений. Критика должна быть конструктивной. На Ротару я оживился. В смысле, на ее появление на сцене, хотя, лежа на ней, я бы, пожалуй, тоже оживился. Эх, хороша бабенка. Прости, Ингочка моя, но это я так, просто помечтать. Песня, правда, скучная какая-то, уж лучше бы хуторянку спела. Правда, до ее создания еще лет 10 точно. Появилась она на рубеже 1980-90 годов. Может, подкинуть Софе будущий хит. Надо бы как следует обмозговать эту идею. Правда, если Алка узнает, большой скандал может случиться. Эта мысль так крепко засела в моей голове, что в себя я пришел, лишь когда услышал свою фамилию. О, блин, мою песню объявляют. Ну да, согласен, не мою, а Николаева, но тут уж так карты легли, друзья. К тому же ловец что-то там бухтил про то, что две звезды как-то помогут изменить историю. Каким уж образом, можно только гадать, ну да это уже дела высших сфер. Дальше выяснилось, почему в зале присутствует Рязанов, как автор текста к песне «У природы нет плохой погоды» из кинофильма «Служебный роман», которую сейчас должна исполнять Синчина. С режиссером пообщался Масляков, и Рязанов рассказал историю создания этого стихотворения. Рассказал с юморком, заставив зал смеяться и аплодировать. Потом несколько песен спустя зачитали еще одну записку. Некая Анна Степановна Попова, бригадир кондитерской фабрики «Большевик», предлагала следующий выпуск «Песни года» проводить во дворцах культуры и клубах при заводах. Это еще больше сплотило бы народ с песней. Вопрос Масляков адресовал водителю-испытателю с завода имени Лихачева, тот полностью поддержал предложение Анны Степановны. «Ну я-то знал, что эта идея так и останется мечтой работницы кондитерской фабрики и водителя-испытателя. Галина Беседина, кстати, симпатичная девица, спела дуэтом с Сергеем Тараненко песню «Не исчезай». Затем сцену оккупировал кавказский Бельмондо, то бишь Вахтанг Кикабидзе с песней из кинофильма «Мимино». А следом объявили песню «Две звезды», добавив по какой-то странной традиции имя автора, и на сцене появились Пугачева и Добрынин. Слава уже с гитарой в руках. Наконец-то, а то у меня уже копчик устал столько сидеть. Добрынин заиграл вступление, и Пугачева запела. Ну и что, что под фанеру, думал я, глядя на сцену, очень даже неплохо получается, вижу, что и народу нравится, хотя головой старался не вертеть, просто косился. А когда петь закончили, тут уж и меня как следует представили, пришлось вставать и кланяться. С улыбкой принял диплом. Поймал на себе взгляды бешено аплодировавших мамы и Инги, не удержался, подмигнул им, а народ все никак не угомонится, даже кричат что-то. Видно, хорошо зашла вещь, спасибо вам, Игорь. Как вас там, Игорь Юрьевич, если не ошибаюсь? Опаньки, не иначе Масляков решил и со мной пообщаться, только после этого шум в зале стихает. Никогда у нас среди авторов «Песни года» не было еще столь молодых композиторов и поэтов, сказал он, стоя рядом со мной. Максим, вы в свои 16 уже успели прославиться и как писатель, и как боксер, а теперь вот еще и как музыкант и поэт. Откуда берутся такие вундеркинды? Эх, сказал бы я, откуда они берутся, да в телеэфир не пропустит. А меня после таких слов, как пить дать, уведут под белые рученьки. Конечно же, из комсомола. Жизнерадостно заявляю я. Вот как закончил 8 класс, так и решил со всем комсомольским напором взяться за себя. Ученые говорят, что человек задействует лишь малую часть своего мозгового вещества, а я подумал, что при желании можно добиться и большего. Стал работать над собой, причем и умственно, и физически, и большую мне в этом поддержку оказывает моя мама Надежда Михайловна, а также моя муза, которую зовут Инга. Вон они, кстати, на 12-м ряду сидят. Я повернулся и помахал им рукой, а Инга с мамой тут же покраснели до корней волос. Мне это было видно даже отсюда, но все же нашли в себе силы помахать в ответ. Что ж, приятно слышать, что у нашего юного таланта такие хорошие мама и девушка. Уверен, они и дальше будут поддерживать вас во всех начинаниях. Фух, наконец-то отклеился от меня самый знаменитый КВНщик, вернулся на сцену, куда уже рвался Карел Гот. А я сел, чувствуя, что мокрая от пота рубашка прилипла к спине. Легче тренировку провести, чем ответить на вопрос Маслякова. Поздравляю, эффект потрясающий, пожал мне руку Мигуля. Кстати, здорово вы про комсомол завернули. Ну, кто умный, тот понял, что это я так постебался. Что сделал? Хаем, пошутил так, поправился я. А, надо запомнить это слово. А тут мне еще по малой нужде неожиданно приспичило, не иначе все Масляков виноват. К счастью, концерт уже подходил к концу, и после исполнения всеми участниками финальной песни «Новый день» Пахмутова и Добронравова фестиваль объявили закрытым. Все, бегом в туалет, а потом ждать Стефановича у выхода. Посмотрим, что они там придумали. Глава 9. И снова мы мчались на «Волге» Стефановича. Пугачева сидела рядом с ним на переднем пассажирском, мы втроем с мамой и Ингой разместились сзади. Куда едем, до сих пор не знали, Александр Борисович лишь с хитрой улыбкой заметил, что это сюрприз, и нам он понравится. «Все равно вам домой только завтра», — сказал он, — «так что можете сегодня позволить себе немного расслабиться». Возникло у меня подозрение, что везут нас на какую-то гулянку, но озвучивать его я не спешил. Хотя мы с моей девушкой еще не совершеннолетние, между прочим. А вообще это маме с Ингой завтра домой, а у меня завтра в 10 утра взвешивание и вечером первый бой. Мои женщины уже не успеют посетить Кцелевк, в спортзале которого где будет проходить первенство, но я уж постараюсь оправдать их ожидания. И ожидания Храбского, который утром приезжает с Урой и будет ждать меня во дворце спорта перед взвешиванием. Блин, противно-то как, когда в осенние ботиночки попадает снег. Машина Стефановича оказалась припаркована не так уж и близко, пока брели до нее, успел зачерпнуть пару раз. Это маме с Ингой хорошо, они в зимние сапоги переобулись и сидят вон довольные. Александр Борисович нас проводил, посадил в машину, причем в непрогретую, а потом ушел за Аллой. Вернулся с ней минут 20 только спустя, после этого лишь завел двигатель, дал и ему прогреться, и печке протопить немного салон. Но пока ехали, стало даже жарко, я стянул с головы шапку и расстегнул свою летную куртку. Наше путешествие по почти ночной Москве закончилось на Арбате, пока еще не пешеходном, на стоянке у Прага, рядом с которым располагался одноименный ресторан. Именно он и оказался конечной точкой нашего маршрута. Александр Борисович предложил оставить диплом лауреата в машине. Все равно сюда посторонние не забредают, за стоянкой присматривают. Ну как, готовы провести 2-3 часа в приятной компании? С довольной улыбкой поинтересовался Стефанович, когда мы приближались к парадному входу в ресторан. «Тогда милости прошу, никогда здесь не была», — шепнула мне Инга. «Аналогично», — совершенно искренне ответил я ей. Мама просто молчала, глаза ее сияли каким-то внутренним светом, она все еще не могла, наверное, поверить, что все это происходит с ней. Что она только что была на записи песни 78, где ее чествовали ее сына, а теперь вот оказалась в одном из самых шикарных ресторанов Москвы. Да что там Москвы, берите выше, всего СССР. В дверях нас встречал мощный и невозмутимый швейцар. Женщины снова переобулись в захваченные туфли, я же оставался в промокших ботинках, которые мне очень хотелось снять вместе с носками. Жаль, что в ресторанах так не принято. «Ой, Александр Борисович, а мы тут что, отдыхать будем?» Придержала она за рукав Стефановича. «А сколько это будет стоить?» Вопрос в общем-то резонный. Мы, естественно, захватили с собой энную сумму, но хватит ли ее на посиделки, учитывая здешние наверняка не самые дешевые расценки. Хотя, конечно, прозвучал вопрос несколько, скажем так, некорректно, мне за маму даже стало несколько неудобно. Вон Алка даже хмыкнула, а Стефанович мягко улыбнулся. «Не беспокойтесь, Надежда Михайловна, вам это ничего не будет стоить. Вообще-то на банкет приглашены участники концерта, но я взял на себя смелость пригласить и близких Максима. Как он сказал, эти две женщины играют в его жизни большую роль, а одна вообще является музой». Инга при этих словах покраснела как раз, а я про себя усмехнулся. «Привыкай, милая, то ли еще будет». Нам пришлось подняться на пятый, последний этаж, чтобы оказаться в банкетном зеркальном зале. И как выяснилось, компания этим вечером будет состоять не только из нашей пятерки. Здесь уже сидели за длинным, уставленным блюдами и напитками столом Людмила Сенчина в окружении авторов песни «Камушки» Морозова и Рябинина, присутствовали Лев Лещенко, Вахтанг Кикабидзе, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Ксения Георгиади, Якьяла, Ринат Ибрагимов, Галина Беседина и Сергей Тараненко, а также несколько композиторов и поэтов-песенников, являющихся, как и я, лауреатами фестиваля «Песня 78». О, и даже Мигуля здесь. Увидев меня, он сначала удивленно приподнял брови, а затем, широко улыбаясь, помахал мне рукой. Я с такой же жизнерадостной улыбкой помахал ему в ответ. Тут же обнаружился и Масляков. Суетится, раздает указания официантам. Что? Снова в роли ведущего. С этого пройдохи станется. «Мы с Аллой сядем вон там», — сказал Стефанович, показывая в район центра стола, «а ваши места вот здесь». «Да, практически с самого краю, дальний конец стола». «Ну да ладно, нам ли выпендриваться? Итак, как оказывается, на халяву будем пировать». А рядом с Пугачевой по другую руку присаживается Добрынин. «Видно, только что приехал». Алла кивает в мою сторону. Слава тут же встает и двигается ко мне, протягивает руку. Приятно познакомиться наконец-то лично с автором песни, а мне приятно познакомиться с ее исполнителем. Одним из, смеется тот, тем не менее, вежливо улыбаюсь я. Похоже, застолье вот-вот начнется. Не успел я об этом подумать, как чуть ли не под ручку появились Кобзон и Ротару. Они сели по центру, напротив Пугачевой и Стефановича. От меня не ускользнуло, как Алла и Софа улыбнулись друг другу, но улыбки эти больше походили на хищные оскалы. Похоже, в сплетнях о том, будто Примадонны и Ротару ненавидели друг друга, была немалая доля истины. И уже сейчас, на исходе 70, ну до меня это не должно особо касаться, я хоть и подкидываю песенки Алке, но ни в каких кланах состоять не собираюсь. Между нами чисто рабочие отношения по схеме. Я ей товар, она мне деньги. Друзья. Постучал вилкой по краю стеклянного кувшина с каким-то желтым напитком Масляков. «Я вижу, все вроде бы собрались, и можем начинать наш скромный банкет в честь лауреатов конкурса «Песня 78». Прежде всего хочу отметить, что в этом году конкурс получился весьма представительным, его география охватила всю нашу многонациональную родину. Саня, хорош уже, не на сцене», — оборвал его веселым криком Кобзон. Остальные поддержали замечание Иосифа Давыдовича дружными криками, и Масляков, натужно улыбаясь, продолжил. Что ж, идя навстречу пожеланиям собравшихся, предлагаю не тянуть кота за хвост и поднять тост за то, чтобы в следующем, 1979 году, у нас все сложилось не менее удачно, чем в году уходящем. То есть чтобы присутствующие здесь композиторы и поэты сочиняли столь же достойные песни, а артисты их не менее достойно исполняли. Предупредительные официанты заранее позаботились, чтобы у всех в бокалах плескалось шампанское, включая нас с Ингой. Я вообще выглядел, как мне уже заявил Мигуля, на все 18, а Инге в ее 17 тоже можно было визуально год, пожалуй, и накинуть, и вот уже она как бы и совершеннолетняя. Все равно паспорта у нас никто проверять не собирался. Мы с Ингой, не стесняясь, принялись закусывать, благо что здесь было чем утолить первый голод. Перед нами стояли тарелки с заливным, мясной и сырной нарезкой, пласты красной рыбы, сельдь в масле с тонкими кольцами лука, бутерброды с красной и черной икрой, салаты нескольких видов в изящных фарфоровых салатницах, грибки в майонезе и сметане, любимая мамина сельдь под шубой. Это, я так понял, только начало, основные блюда еще впереди. Хорошо же зарабатывают советские артисты. А ведь сильно проголодался. Последний раз наскоро перекусили на квартире у гримерши с Мосфильма. Но нужно соблюдать приличие, и я старался не закидывать в себя одновременно все, на что падал мой голодный взор, а закусывать с чувством, толком и расстановкой. Не напрягая официантов, встал и сам налил своим женщинам и себе в пузатые бокалы апельсиновый сок. Сухомятка вредна для организма. Мельком подумал, какой вес покажут завтра на взвешивании весы, но тут же решил, что уж лишний килограмм я вряд ли наем. Снова звучит тост. На этот раз Кикабидзе, что-то затейливое, грузинское. Он предпочитает красное вино, а кто-то из мужчин уже налегает на 40-градусную, я же с остальными дамами все пью и пью шампанское. Крепче мне нельзя, завтра предстоит драться, хотя и мог бы, никто тут, думаю, не запретил бы мне и водочки хлебнуть. Разве что только мама, хотя она сама вон шампусик бокал за бокалом употребляет. Кто-то уже закуривает, оказывается, в это время в ресторанах можно было дымить прямо за столиками. Музыкальное сопровождение осуществляет джазовое трио. Пианист, контрабасист и саксофонист. В зале царит расслабленная атмосфера, все друг с другом переговариваются, нам с мамой и Ингой тоже есть что обсудить. А может быть, что-нибудь скажет молодой и жутко талантливый композитор. Неожиданно слышу я голос Кобзона. Уж не знаю, постебаться он решил надо мной или на самом деле считал меня жутко талантливым, но предложение прозвучало неожиданно. Я было извиняюще улыбнулся, мол, маловат еще тосты толкать, но народ неожиданно поддержал Кобзона. Давай, Максим, скажи тост. Не стесняйся, тут все свои. Ага, свои. Когда это мы с вами успели стать своими? Хотя и лестно звучит, ей-богу, приятно чувствовать себя на равных с этими знаменитостями. Ладно, раз просите, так уж и быть, скажу что-нибудь. Беру бокал с шампанским, поднимаюсь. Тост будет не очень коротким, предупреждаю я, так что наберитесь терпения. В общем, сидят три друга после бани, пивко потягивают и философствуют. Зашел разговор о том, что такое счастье. Один говорит, счастье – это когда у тебя столько денег, что ты даже не задумываешься об их существовании. Второй продолжает, деньги – это, конечно, здорово, но главное – суметь ими правильно распорядиться. Например, купить квартиру на Кутузовском проспекте, дачу в Переделкино, белый Мерседес и завести молодую любовницу. Третий друг соглашается, но добавляет, все же счастье немного в другом. Представьте, вы в махровом халате сидите на дорогом кожаном диване в своей трикомнатной квартире на Кутузовском, на коленях у вас молодая любовница, в зубах Мальборо на стоянке внизу белый Мерседес. И тут вдруг звонок в дверь. Вы встаете, открываете дверь, а там трое в форме и служебная овчарка. И один из них спрашивает, это квартира Ивановых, а вы выпускаете им в лицо дым и вальяжно заявляете, квартира Ивановых этажом выше, так давайте выпьем за то, чтобы в нашей с вами жизни квартира Ивановых всегда была этажом выше. До кого-то дошло с заминкой, а большинство сразу прочухали смысл тоста. Многие улыбались, кто-то понимающе посмеивался, а Лещенко и вовсе заржал во весь голос, показывая мне большой палец. Главное, что выпить никто не, кажется, не забыл. Тут постепенно на банкет начинают заглядывать гуляющие из других залов ресторана. Вся Прага уже в курсе, что здесь гуляет цвет отечественного шоу-бизнеса. Как же, пользуясь случаем, не поглядеть на живых Пугачеву и Ротару? А может, если повезет, и пообщаться. Поэтому неудивительно, что самые наглые уже лезут чуть ли не целоваться со звездами эстрады. Приходится вмешиваться администратору, лично гонять особо ретивых поклонников. В какой-то момент рядом со мной оказывается Стефанович и, попросив прощения у мамы с Ингой, предлагает отойти нам с ним на пару слов. Уединяемся в небольшой комнатушке с креслами и маленьким столиком. Максим, голос Стефановича становится серьезным. Мы с Аллой посоветовались и пришли к выводу, что ты весьма талантливый композитор, и что те три вещи, на которые мы с тобой подписали договор, это только начало. Я молчал, не понимая пока, к чему клонит мой собеседник. Стефанович достал пачку Кэмэл, сунул сигарету в рот и прикурил от блестящей зажигалки с выгравированной на боку надписью USA. Прищурившись, выпустил вверх струю дыма. В общем, у нас с Аллой к тебе деловое и очень выгодное предложение. Предлагаем заключить договор, пока на 5 лет, о том, что как только ты пишешь новую песню, право, скажем так, первой ночи всегда за Аллой. То есть ты первым делом показываешь песню ей, и если Алла скажет, что песня ей подходит, этой вещью имеет право распоряжаться только она. Уточняю, на каждую песню составляется договор, аналогичный тому, что мы до этого составили на 3 твоих предыдущих песни, так что в плане денег ты ничего не теряешь. Даже, напротив, приобретаешь, учитывая, что мы также заключим 5-летний контракт, за который ты, ну то есть твоя семья, учитывая пока твое несовершеннолетие, получит 10 тысяч рублей. Согласись, неплохо, по 2000 за год. Даже если ты ни одной песни за эти 5 лет для Аллы не напишешь, в любом случае деньги будут твоими. Как тебе такое предложение? Он откинулся на спинку дивана, все так же с прищуром поглядывая на меня и пуская в потолок струйки дыма. Я же думал, что за свои 10 тысяч Алла с мужем хотят слишком многого. Деньги, конечно, неплохие, и я уверен, что они у этой семейки водятся, однако попадать в 5-летнюю кабалу мне почему-то совершенно не улыбалось. Но как это им объяснить, так, чтобы не обиделись? Предложение, не спорю, заманчивое, говорю я. Однако вот так, с кондачка, я не могу дать ответ. Мне нужно время на размышление, нужно посоветоваться с близкими. Я все понимаю и поэтому тебя не тороплю. Только просьба не затягивать. Надеюсь, месяца для размышлений тебе хватит. Все совещаетесь. Это неожиданно на пороге появляется Алла. Глаза блестят, то ли от шампанского, то ли просто от возбуждения на фоне общего веселья. Не знаю уж, как тут обстоят дела с новогодними корпоративами. Скорее всего, никак, однако сегодня творческая интеллигенция отрывается по полной. Да я уже объяснил Максиму нашу позицию, улыбается ей Стефанович. Он попросил дать ему время на размышление. Понятно, немного разочарованно тянет Алла. Максим, только ты учти, что такие предложения делаются не каждый день. Согласен, с чуть извиняющей улыбкой отвечаю ей, но все же к заключению столь серьезного договора нужно подходить очень ответственно. Я бы, например, для начала все равно поторговался. В смысле? Непонимающе вопрошает Стефанович. В смысле, что по 2000 в год, как вы сказали, это не так уж и много для автора моего уровня. Ну а что, борзеть так борзеть, все равно ничего не теряю, думал я, глядя, как расширяются от такой наглости глаза собеседника и стоявший рядом с ним Пугачевой. Наконец Александр Борисович немного отходит от шока. А сколько же ты хочешь? Ну, 1000 по 5 хотя бы, итого общая сумма за 5-летний контракт – 25 тысяч. Поверьте, это не бог весть какие огромные деньги, тот же Юрий Антонов, к примеру, зарабатывает куда больше меня, а я могу вам гарантировать минимум по 3 хита, то есть шлягера в год. Алла присела на диванчик рядом со Стефановичем, они переглянулись, после чего тот посмотрел на меня в упор. Максим, мне кажется, 25 тысяч за раз – слишком завышенная сумма даже для такого, как ты говоришь, автора твоего уровня. Хорошо, пусть я немного завысил, но и 10 тысяч, явно не та цена, которую я стою. Пусть будет 4 тысячи, итого 20. 3, неожиданно встревает в разговор Алка. «Три». Переспрашиваю я с задумчивым видом. «Да, три», поддакивает жене Стефанович. 15 тысяч, это тоже неплохая для начинающего автора сумма. И это, напоминаю, без учета авторских отчислений, а их наверняка набежит еще больше. Тем более, что чем больше ты даешь Алле песен, тем больше получаешь этих самых отчислений. Так что твоя заинтересованность в этом налицо. 3. Снова задумчиво бормочу я себе под нос. 3. Хм. Ну хорошо, в общем-то, учитывая те самые авторские, вероятные авторские, уточняю я, сумма в целом достойная. Но в контракте должен быть пункт, согласно которому я предоставляю Алле те песни, которые, на мой взгляд, могут прозвучать в ее исполнении и, естественно, написаны только для женского вокала. У меня как-никак свой коллектив, который тоже должен иметь свой репертуар. Это без вопросов, снова встряла Пугачева. Но, повторюсь, все равно мне нужно посоветоваться с родными. И, конечно, не сейчас, когда все в, скажем так, приподнятом настроении, а по возвращении в Пензу. Мы согласны. Стефанович хлопает себя по ляжкам и гасит окурок в пепельнице. Уверен, твоим родным эта подкрепленная хорошей суммой денег идея придется по душе. И кстати, Максим, все, что мы обсуждали в этой комнате. Я, понял, дальше моей семьи это не уйдет, улыбаюсь собеседнику. Мы вернулись в зал, где народ продолжил есть, пить и веселиться. То есть до половецких плясок дело пока не дошло, да и трудно было дойти при таком аккомпанементе, но в зале стоял непрерывный гул от разговоров и вспышек смеха, это Кобзон, кажется, травил ближайшему окружению анекдоты. Умирает старый еврей, слышу я голос Иосифа Давыдовича, и, обращаясь к жене, говорит: «Циля, ты мне изменяла». Та молчит, еврей не унимается: «Я все равно ухожу, никто, кроме меня, ничего не узнает». Супруга: «А вдруг ты не умрешь?» Очередной взрыв хохота, а я сажусь на свое место, прикидывая, чтобы такого еще нацепить на вилку. Горячие уже принесли, и пахнет просто обалденно. Осетрина по-московски, судак фри, бифстроганов с картофелем, эскалоп из свинины, котлеты бараньи, язык отварной под соусом, цыплята жареные с гарниром. Это мне объяснял стоявший рядом официант, когда я поинтересовался названиями блюд. «Что у вас там было?» — поинтересовалась раскрасневшаяся мама, отправляя в рот виноградину. «Один деловой вопрос обсуждали, я тебе потом расскажу», — отмахнулся я, подтягивая к себе румяного цыпленка. «Как вы, не заскучали?» «Мне хорошо», — ответила с блаженной улыбкой Инга. «Ао, кажется, девушке шампанское в голову слегка дало. Надо бы ей заканчивать с выпивкой. Пусть кто-то и не считает шампанское серьезным напитком, но на голодный желудок оно тоже так неплохо действует. А Инга, я смотрю, не очень-то и закусывала». В этот момент в жастре заиграло нечто, подо что можно было танцевать медляк, и я решил, что моей девушке не помешает немного размяться. Может, эта малость проветрит ей голову. «Сударыня, разрешите пригласить вас на танец?» — предлагаю, разобравшись с половиной цыпленка. «С удовольствием, сударь». Звонко рассмеялась Инга. «Как же от нее притягательно пахнет», — думал я, бессовестно прижимаясь к Инге во время танца. «Кажется, это что-то из того парфюма, что я ей дарил». Знал, что дарить. Это прямо-таки какой-то афродизиак. Чем сильнее я прижимаюсь к партнерше, тем сильнее мне ее хочется. Так бы и увел в какое-нибудь укромное местечко, да в ту же курительную, только опасно это, двери там вроде бы изнутри не закрываются. Зайдут люди подымить, а там молодой композитор со своей девушкой кувыркаются. Фух, жарко как, — обмахивается ладошкой Инга, когда музыканты делают паузу. «Макс, я схожу в дамскую комнату, мне нужно немного освежиться. Макияж не испорть», — советую ей вслед. «Да ладно, у меня только ресницы подкрашены», — отмахивается она. Джазмены снова затеяли играть что-то неторопливое, я собираюсь возвращаться к недоеденному цыпленку, как в этот момент чувствую на своем плече чье-то нежное прикосновение. «Извините, вас ведь Максим зовут?» «Это никто иная, как Ротару. Красиво, чертовка. В темных как ночь глазах плещется бесеньячье пламя, острый кончик языка облизывает верхнюю губу. Губы, кстати, могли бы быть и попухлее, но и так неплохо». «Да, Максим», — улыбаюсь Софе. «Я видела, как вы танцевали со своей девушкой. Это ведь ваша девушка. Ваша пара смотрелась очень красиво, настолько, что мне тоже захотелось с вами потанцевать. Вы не против? Хе, еще бы я был против. С самой-то Ротару. Нет вопросов, София, Михайловна.